Первые шаги. Глава 1. Земля, Россия, поселок Уральский, школьный двор. Эй, эльфика, услышала я голос Тимохи из 10 класса, что-то ты сегодня еще страшнее стала. Но все равно иди сюда, разговор есть. Да, это снова про меня. Как только меня не оскорбляют на протяжении 8 школьных лет. Все дело в том, что внешность у меня совсем невзрачная, даже можно сказать неприметная, встретишь на улице и не обратишь внимания. Не то, что наша классная красавица Маринка, за которой даже старшеклассники бегают, и с фигурой у нее все в порядке. Грудь третьего размера, а не то, что у меня, едва до первого дотягиваю, талия, бедра, что так нравится парням, а у меня, и все бы было ничего, если бы не мое имя, Светаэль. Откуда у мамы взялась такая страсть к эльфам, я не знаю, как ни пыталась у нее выспросить, но всегда получала один и тот же ответ. Очень нравится. Кстати, мама у меня очень красивая, и никто не может понять, почему я полностью пошла в отца. Даже волосы у меня платиновые, почти пепельные, единственная моя гордость. Ни у кого больше таких нет. Крашеных много, но чтобы натуральные были, как у меня, нет и в помине. Многие девчонки завидуют мне, и еще больше оскорбляют из-за этого. Правда, делают теперь только в присутствии парней, потом что 3 раза я им чуть не выдрала их патлы и лицо расцарапала. Маму в школу вызывали из-за этого, но она меня дома не ругала, а только вздыхала и гладила по голове. Всем новым знакомым я говорила, что меня зовут Света, и пока они не узнавали мое настоящее имя, то даже дружили, но в поселке быстро находились те, что просвещали их. После этого их, словно меняли. Понятно, что друзей у меня не было вообще. Школа, дом, парк или лес, вот и все мои увлечения. Особенно я любила парк с лесом, вот где я чувствовала себя, как дома. Я могла часами бродить там, в лес уходила на десятки километров и всегда возвращалась домой. Более того, я прекрасно осознавала, где я нахожусь. Мама совершенно спокойно относилась к моим уходам на целый день и никогда не переживала, потому что знала, что я обязательно приду домой. Однажды даже сказала, что не зря дала мне такое имя, мол, поэтому я чувствую себя в лесу, как у себя дома. Пожалуй, даже лучше. Эльфика, ты че оборзела? Я мельком глянула на него и заметила, что с ним находятся его дружки, а также 2 девицы из его класса. Еще поняла, что они уже успели напиться, хотя уроки только что закончились. Надо поспешить. Мелькнула у меня мысль, и я ускорилась. Держи ее, крикнула Дашка, и я услышала топот ног, и побежала. Бегала я хорошо, но старшеклассники меня все равно догонят, остается успеть добежать до парка, а там я уже оторвусь, как это было уже не раз. Не дайте ей уйти в парк, услышала я крик Тимохи, и в это время что-то попало мне сначала в рюкзак, а потом в шею. Оглянулась, камень. Они что, вообще с ума сошли? Подумала я и припустила со всех ног. Я уже почти прибежала, но очередной камень попал мне в голень. Твари! Крикнула я им и проскочила в калитку парка, и стала петлять между деревьями, стараясь почувствовать их, как это случалось со мной пару раз. Но ничего не получилось, и я застыла за толстым деревом. Пыхтение я услышала, когда бегущий парень находился еще в 10 метрах. Сейчас он поравняется с моим деревом, и я выставляю ногу и с удовольствием вижу, как Тимоха летит рожей в землю. Выскочила и снова побежала вглубь парка, а спустя 10 минут вышла с другой его стороны. Земля, Россия, поселок Уральский, школьный двор. «Куда пойдем на тусняк?» — спросила Даша приятеля и сделала глоток джин-тоника. «Может, у кого предки слиняли?» — в надежде добавила она. «У меня только на выходные уедут», — ответил Гриша. «О, тогда мы тебя осчастливим своим присутствием», — сказал Тимоха, после того, как допил бутылку пива. «Ты лучше вон ту красотку осчастливь», — кивнула Маринка в сторону выхода из здания школы. «У нее седня днюха. Или тебе слабо?» Поддела она своего дружка. «И ничего не слабо. Вот выпью еще пару бутылок и оприходую ее, только если поможете ее поймать. Не вопрос. Эй, эльфика!» — крикнул он идущей девушке. «Что-то ты сегодня еще страшнее стала. Но все равно иди сюда, разговор есть». Но та, ничего не ответив, продолжала идти дальше. «Эльфика, ты че оборзела? Вот сейчас оглянулась и пошла быстрее. Держи ее!» — крикнула Дашка. И они толпой бросились ей вслед. Бегала она, на удивление, очень быстро. Из ее класса никто не мог угнаться, и даже старшеклассники не все могли это сделать. Они могли, но в данную минуту выпитый алкоголь сказался на их беговых качествах и догоняли они ее с трудом. Вот Гриша поднял камень и запустил в нее, но промахнулся. Эта идея понравилась Тимохе, и он, увидев подходящий, поднял и бросил в беглянку. Тот, попав вверх рюкзака, отскочил и ударил ее по шее, но та продолжила убегать. Этот момент разозлил их всех, и новая серия полетела в нее, и один из них попал в ногу. Но в этот момент та скрылась в парке. Они уже знали, что девушка научилась хорошо прятаться, и найти ее в парке или лесу практически невозможно, но сейчас все они закусили у дела и толпой продолжили преследование. Ага, вон она, злорадно порадовался будущий, как он думал, счастливчик, увидев мелькнувший за деревом силуэт. Увидел он притаившуюся девушку в последний момент, когда уже сравнялся с деревом, и тут же его ноги зацепились обо что-то, и он упал на землю, лицом вниз. «А-а!» — закричал он, когда нечто разодрало ему лицо. На крик сбежались остальные. «Ты что, упал?» — спросила Даша. Тимохе очень не хотелось говорить, что эта девушка его подловила, и он уже приготовился соврать, что зацепился ногой, как Гриша выдал правду матушку. «Да это та подставила ногу. Да я ее!» Только и смог сказать несостоявшийся насильник и скривился от боли. «Земля, Россия, поселок Уральский, сволочи!» Выругалась я, идя по улице к дому. «Даже в мой день рождения не могут не издеваться». Эта мысль заставила меня улыбнуться и отогнать плохие думы. «Сегодня мама сделает мой любимый медовик, который я почти весь съем сама, с брусничным компотом». К нашему домику подходила я, как настоящий разведчик, внимательно рассматривая все вокруг на предмет засады тех сотоварищей. Но это оказалось напрасно, возле дома меня никто не подстерегал. А войдя в него, мой нос сразу уловил аромат выпечки. «Привет, мам!» «Привет, доченька!» Мама повернулась и поцеловала меня в лоб. «С днем рождения!» Торт получился на удивление вкусным, и я целый час наслаждалась любимым напитком и не менее любимым тортом. Когда заканчивала, мама сходила в другую комнату и, дождавшись, когда я откинулась на спинку стула, сказала: «Это украшение попросил подарить тебе отец на твое совершеннолетие, и надела мне на шею какой-то медальон. Так мне же всего 15, возразила я, еще целых 3 года, когда стану взрослой. Меня не волнуют законы нашей страны, ответила мне мама. Твой отец сказал, что твое совершеннолетие наступит в 15. Ма, а каким был мой папа? Я в очередной раз попыталась выспросить у нее. Он был замечательным человеком, и в очередной раз мама ответила этой фразой. Я взяла в руки медальон и принялась рассматривать его. Он был деревянный с орнаментом, больше всего напоминающим переплетение ветвей или змей, или лиан. На вид ему можно дать не менее нескольких десятков лет, а сколько ему на самом деле, наверное, не знает и мама. Но, несмотря на это, я сразу влюбилась в него, и снимать его мне расхотелось. Я еще попыталась узнать про отца, но мама, как всегда, уходила от ответов. На следующий день класс встретил меня гомоном, но как только я вошла, то он тут же прекратился, а начались перешептывания. Я не обращала на это внимания, пока не услышала слово «эльфа». Так называли меня некоторые одноклассники. После этого я стала прислушиваться к разговорам. «Точно тебе говорю, это она расцарапала лицо Тимохе из 10-го. Я видела, как они своей компашкой гнались за ней. Меня удивил такой поворот событий с такой странной трактовкой, но 2 других подслушанных разговора подтвердили такой вывод. Я в течение всего дня сидела, как на иголках, и ждала какой-то подвох от помеченного мною, но все обошлось. Домой тоже добиралась с оглядкой, но и на этот раз повезло. Сделав уроки, я решила сегодня никуда не ходить, поэтому просто сидела и читала книгу. Внезапно раздался звонок в дверь. Покупок что ли мама накупила? Задала я себе вопрос, направляясь к входной двери. «Здравствуй, Света», – поздоровался со мной наш участковый. «Будь добра проехать со мной, я ничего не делала. Это они гонялись за мной, а я просто подставила подножку, иначе он бы меня поймал», – быстро заговорила я. «Я не за этим пришел», – покачал он головой. «Необходимо опознать твою мать. Что сделать?» – переспросила я, не понимая, чего от меня хотят. Но тут до меня дошел смысл сказанной фразы. В голове у меня помутилось, ноги подкосились, и я потеряла сознание. Очнулась от резкого запаха нашатыря и зачихала. «Свет», — участливо произнес он, — «твою маму сбила машина. Насмерть. Поехали». Дальнейшие события происходили в каком-то тумане. Я ходила, словно сомнамбула, не реагируя вообще ни на что. Быстрые похороны за счет государства, так как я по закону еще несовершеннолетняя, пустой дом, куда я вернулась после них и прямо в одежде завалилась на кровать, где и уснула. А утром за мной приехали из отдела попечительства и определили в детский дом, куда мы в тот же день отправились на поезде. Почему не в нашем районном центре, мне так никто и не объяснил. Поездом ехали недолго, всего 5 часов. Это единственное, на что я обращала внимание, всего остального для меня в данный момент не существовало. Я полностью погрузилась в воспоминания моментов, когда проводила время с моей мамой. Вспомнила один, когда залезла на дерево, на самый верх за яблоками, а соседка баба Прасковья подняла всех на ноги, что мол, ребенок упадет. Но мама спокойно всем отвечала, что все в порядке и ее дочь слезет сама. Я же не виновата, что там яблоки самые сладкие и вкусные. Или как мы с мамой первый раз поехали на море, где я объелась персиками, а потом не вылезала из туалета. Там же устроила большой переполох, когда на одной экскурсии пошла в лес погулять. Но там экскурсовод сама виновата, не надо было говорить, что вот эта тропа приведет вас к роднику с минеральной целебной водой, в конце добавив, что мы туда не пойдем. Ну, а я вот пошла. Света, выходим, отвлекла сопровождающая меня от своих мыслей. Еще целый час мы ехали на микроавтобусе до моего нового места жительства, но и это путешествие подошло к концу. Документы оформили быстро и меня повели в мою группу. По пути я рассматривала окружающую обстановку и она мне не нравилась. Ремонт делался неизвестно когда, краска на стенах местами отслоилась, хорошо, что хоть окна были целыми. Сама директор этого детского дома тоже не вызывала никаких симпатий. Скорее наоборот, у меня установилась сильная антипатия, хотя и объяснить причину не могла. Вот не понравилась она мне и точка. Наконец-то дошли до класса. «Тихо!» — крикнула она командным голосом. «Представляю вам нового члена нашей большой семьи. Знакомьтесь, Светаэль». Удивительно, но не раздалось никаких смешков, и только когда она вышла, ко мне подсела она девушка и сказала: «Не повезло тебе, подруга, с таким именем». Глава 2. Земля, Россия, пригород города НСК, детский дом. «Да я уже сжилась с этим», — ответила ей. «Думаешь, дома было легче? Ты просто не представляешь, что здесь творится», — уже очень тихо сказала она. «Сейчас еще хорошо, что самых уродов нет. Отдыхают они в санатории». «А почему они?» — переспросила я. «Специально их от вас убрали?» Моя собеседница как-то невесело рассмеялась, затем уже тихо ответила. «Если бы, они уже не первый год так отдыхают. А почему, я не знаю. Ладно, пошли покажу, что здесь где находится. Да, я Юля, можешь называть меня просто Ю, я привыкла, да и мне так больше нравится. Меня зови просто Света», сказала я ей, и решила уточнить на всякий случай. «А уроки сегодня уже не будет», рассмеялась Юля, «а в классе сидим, чтобы домашку сделать. Идем». Мы вышли в коридор, но свернули в другую сторону, а не туда, откуда мы пришли с директрисой. Сделали шагов 15, как спутница остановилась и, показав в закуток, сказала: «Там туалеты, идем дальше». Вышли на улицу, и я огляделась уже внимательно. Эта часть детского дома отходила в сторону, имела второй вход, и создавалось впечатление, что школа вообще отделена от него, а здания просто примыкают друг к другу. «Вместе с нами в школе учатся и местные дети», — я удивленно посмотрела на нее. «Ага», — улыбка Юля растянулась до ушей. «Городок-то маленький, и нашей школы хватает на всех. И как вы с ними?» — осторожно спросила я, помня об отношении к детдомовцам в моем родном городе. «Да мы сами по себе, они тоже», — махнула она рукой, «иногда деремся. Но все же наши стараются избежать этого, потому что там есть пара родителей, с которыми никто не хочет связываться, боятся». Дальше мы прошли в столовую. Юля сразу предупредила, что из трех смен только одна готовит вкусно, а остальные не очень, особенно та, которая будет завтра. Показала места, где любит собираться местная банда, как она называла тех, кто вскоре должен приехать. Туда же она настоятельно не советовала ходить. Когда мы уже возвращались, я спросила: «А воспитатели у нас какие?» «О, Родион Владимирович классный мужик», — воодушевилась она, «при нем никто нас не задевает. Скажу тебе по секрету», — заговорщицким тоном продолжила она, «в него влюблена половина девчонок, даже эти дуры тоже, хотя и не признаются. Но он женат, имеет двоих детей и не обращает внимания на явные намеки». Я поняла, кого она подразумевала под дурами. Еще я порадовалась, что хоть немного повезло и один день из трех можно не опасаться за свое здоровье. Я почти уверена, что вернувшаяся местная банда еще доставит мне хлопот. Девчонок я не опасалась, а вот парней так даже очень. Попросила ее подробно рассказать об одних и о вторых. Да, девки любят издеваться над теми, кто не понравится, парни им помогают в этом деле, со вздохом ответила она. Дань собирают. В каком смысле дань? Не поняв, спросила я. Юля посмотрела на меня, покачала головой и со вздохом сказала: кто платит, того они не трогают. Меня от этих слов передернуло. Нет уж, подумала я, зубами буду огрызаться, но никто меня не заставит делать то, чего не хочу. Еще раз вздохнув, Юля продолжила вводить меня в курс дела. Если кому-то присылали посылку или приносили передачу, то они отнимали, если только он не принадлежал к ним. Поэтому те, у кого кто-то остался из друзей, просят только деньги, которые легче спрятать. Но даже в этом случае банда устраивает настоящий обыск. Правда, она сразу сказала, что таких, к кому кто-то приезжает, всего трое на весь детский дом. Я слушала и не могла поверить своим ушам. Нет, я понимала, что в детских домах не сладко, но по рассказам в нашем городе такого не было и в помине. Я и рассказала об этом. «Наш городок небольшой», — ответила она, — «находится далеко от большой земли, проверок здесь никогда не было. Я здесь уже 5 лет, так никто никогда не приезжал». Директор заявила как-то, что ее устраивает порядок, который они поддерживают. За разговорами мы вернулись обратно и отправились в жилую часть. Но сначала пошли в библиотеку взять учебники, а тетради мне должна выдать воспитательница. Воспитательница, женщина лет 35 по имени Ирина Георгиевна, уже приготовила все для меня, включая постельные принадлежности. С ними я пошла в спальню. Свободных коек в ней оказалось 5, поэтому я заняла угловую у входа. Юля предупредила меня, что дверь хлопает, но мне очень не хотелось спать посреди комнаты. Я и дома всегда обожала спать в углах. Как говорила мама, забьешься в угол, свернешься калачиком и спишь. До сна я познакомилась со всеми своими сверстниками. И уже ночью, лежа в постели, я задумалась о своем дальнейшем проживании, а если точнее сказать, выживании, здесь. Как я не обдумывала эту ситуацию, но ничего придумать не могла. Здесь нет дома, где я могу спрятаться, нет леса, где я могу скрыться ото всех. Точнее, лес присутствует, но за пределами городка. Вот я и решила, что когда станет невмоготу, то просто сбегу туда. А уж в лесу меня никто не найдет, если, конечно, не будут использовать собак. Насчет них я сомневалась, что могу скрыться, разве что дойти до реки, протекающей в 2 километрах от городка, и пройти еще 10 километров по ней. Еще я очень хорошо лазаю по деревьям, и, может быть, придумаю что-то с этим. А вот чем больше я обдумывала слова Юли про местную банду, тем все больше убеждалась, что в отношениях между ней и директрисой не все так просто. Более того, все выглядит очень подозрительно. Так называемый порядок, который якобы поддерживала банда, больше всего смахивал на руководство. Этих трогать нельзя, а этих можно или даже нужно. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление. Эти мои выводы огорчили меня, зато придали решимости в случае чего покинуть это заведение. Обдумывая свое положение, я не заметила, как уснула. Земля, Россия, пригород города НСК, детский дом, кабинет директора. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда Анжела Степановна удобно устроилась в кресле. Словно кто-то специально следил за мной, чтобы позвонить именно в этот момент, подумала она и сняла трубку. «Анжела Степановна», — раздался в телефонной трубке приятный мужской баритон. «Да, слушаю вас», — ответила она. Но сама она вдруг почувствовала, что заговоривший с ней человек обладает властью. Редко у нее случались такие моменты предчувствия, но всегда они были правдой. Благодаря своим таким способностям она избежала плохих последствий для себя в некоторых случаях. Следующие слова подтвердили ее выводы относительно позвонившего ей мужчины. «Тогда я закажу столик в ресторане «Уютный дворик».» Эти слова были своеобразным паролем между ней и теми людьми, с которыми она сотрудничала в некоторых сферах. Совместные с ними дела приносили ей большие деньги, заработать которые, будучи директором детского дома, она никогда не смогла, даже присвоив себе все субсидии и дотации. И пусть непосредственно этот мужчина ей не знаком, уж по голосу она на раз определяла, но игнорировать такие встречи нельзя. Поэтому она сказала: «Я могу только после 10 вечера». Это тоже было своеобразным ответом, что все хорошо и она готова сотрудничать. Хотя за более чем 5 лет знакомства никаких накладок никогда не происходило, из чего она сделала вывод о серьезных связях работавших с ней людей. «Подходите к 10 вечера», — ответили ей и сразу же раздались гудки. С работы она ушла раньше на 2 часа, чтобы подготовиться к встрече. Она прекрасно понимала, что отношения будут чисто деловыми, но женщина всегда хотела выглядеть сногсшибательно. Подошла она ровно к 10 часам и, пройдя в дамскую комнату, увидела, что за нужным ей столиком сидит мужчина, а на столе стоит бутылка хорошего вина. «Все верно». Вернувшись, она направилась к нему. «У вас не занято?» — улыбнувшись, спросила она. «Только вас и жду», — ответил он ей. Она села, и мужчина придвинулся к ней. Эти столики были разделены между собой стенками, и при желании вход можно было закрыть толстыми занавесями. С кем она встречалась ранее, предпочитали закрывать, но этот посетитель оставил как есть и только подсел поближе. «Сегодня к вам поступила девушка с редким именем Светаэль», — с улыбкой на лице, словно он признавался ей в любви, начал он деловой разговор. «Необходимо, чтобы она совершила акт суицида, причем это обязано быть настоящее самоубийство, а не как обычно. Как я понимаю, у вас для этого все есть». «Я поняла», — с улыбкой ответила она, хотя внутри ее колотило. Он кивнул и резко сменил тему, заведя разговор о кино и театрах, как будто, в самом деле, интересовался пристрастиями женщины. Сама же она никак не могла унять дрожь, которую вызывал этот невзрачный человек с приятным голосом. Она сама себе не могла объяснить причину этого, но, как всегда, верила своей интуиции. Женщина впервые в жизни встретила человека, настолько ее испугавшего. Все предыдущие ее партнеры были опасными с виду, вот только никто из них так и не сумел ее напугать. Анжела едва сдерживалась, чтобы не передергивать плечами от его улыбок или не втянуть голову в них. Когда, спустя 2 часа, он сказал, что можно закругляться, женщина не сумела сдержать облегченный вздох. Ее собеседник заметил это, но не подал виду и с доброй улыбкой проводил ее к выходу, где ожидало такси. Придя домой, она очень долго не могла уснуть, не помогла даже выпитая бутылка вина без закуски. Уже лежа, она обдумывала дальнейшие события, но склонилась к тому, что в любом случае надо подождать возвращения ее помощников. Затем несколько часов она лежала, стараясь ни о чем не думать, и только под утро забылась сном. Земля, Россия, пригород города Энска, детский дом. «Как ни странно, но выспалась я неплохо, наверное, сказался насыщенный вчерашний день. После завтрака, который я просто заставила себя проглотить, отправилась на первый день учебы. Зайдя в класс, я увидела местных пацанов и девчонок. Кто-то заметил меня и сказал остальным, потому что они начали посматривать в мою сторону. Слишком отрицательных, как и положительных, взглядов я не заметила, в основном стандартный интерес к новенькой. Первым уроком у нас была химия, которую я просто обожала, поэтому села за первую парту. Юля попыталась меня оттащить в конец, говоря, что за первыми партами сидят местные, но я не захотела, тем более что одна была полностью свободна. Преподавателем химии был мужчина 30 с небольшим лет. Каким-то привычным движением он обвел взглядом класс, остановившись на мне, кивнул каким-то своим мыслям и начал урок. Кто помнит закон сохранения массы веществ? Он снова обвел взглядом класс. «Может быть, новая ученица нам скажет?» И посмотрел на меня. «Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, получившихся в результате ее», — поднявшись, ответила я. В классе захихикали, но стоило учителю повернуть голову, как все тут же прекратилось. «Боятся и уважают», — подумала я. «Может быть, скажешь, кто открыл?» — задал он новый вопрос. «Михаил Ломоносов в 1748 году». Мне показалось, что он чуть слышно хмыкнул и вроде бы кивнул, хотя насчет второго я не уверена. Между тем, он продолжил урок. «Сегодня у нас заключительная тема – окислительно-восстановительные реакции. Изучать ее будем 2 урока, затем пишем самостоятельную работу, а еще через урок у нас будет годовая контрольная работа». Он сделал паузу, вероятно, для того, чтобы до всех дошли сказанные им слова, и продолжил. «Под окислительно-восстановительными реакциями понимаются. Мне очень понравилось, как он объясняет, все понятно с первого раза. После объяснения он вызвал меня к доске, где я сходу решила пример по новой теме, за что получила 5. Уже после звонка учитель подошел ко мне и попросил подойти к нему в учительскую после уроков. Направляясь в кабинет русского языка и литературы, я спросила Юлю про хихиканье. «Да у нас никто не встает, когда отвечают», — хихикнула она, — «даже местные». День прошел хорошо, чему я была только рада, а после последнего урока едва не забыла про обещание, данное химику. Пришлось идти к учительской. Подойдя, постучала и вошла вовнутрь. «А, Светаэль», — обрадовался он, а я чуть скривилась, но он заметил это и спросил: «Или как ты предпочитаешь, чтобы я к тебе обращался?» «Просто, Света, Александр Владимирович», — ответила я, радуясь про себя, что хоть этот учитель не будет называть меня этим дурацким именем. «Так вот, Света», — продолжил он, — «я смотрю, что ты хорошо знаешь химию, видел, что с интересом меня слушаешь. Как ты относишься к тому, чтобы выступить на Олимпиаде по химии?» «В предыдущей моей школе я отказалась от этого, хотя учительница предлагала, но здесь, целый день находится подальше от этого заведения, было для меня только в радость, поэтому ответила согласием, с удовольствием». «Хорошо», — снова обрадовался он, — «со следующего учебного года я буду тебя готовить. Также я дам тебе на лето дополнительную литературу. Сможешь ее изучить и решать примеры?» Я просто кивнула. Он еще немного расспросил меня в основном по темам, которые я знаю не очень, и распрощался. Дни до конца учебного года пролетели очень быстро, я не успела оглянуться, как прошли все контрольные. За это время я научилась кушать местную еду, тем более что в одну смену, в самом деле, готовили очень вкусно и давали порции больше, чем в остальные дни. А сегодня нас обрадовали новостью, что завтра возвращаются воспитанники, которые проходили лечение в санатории. В этот день Родион Владимирович повел нас в однодневный поход в лес. Моей радости не было предела, даже сама не представляла, что могу так соскучиться по нему. Шли мы довольно быстро, сам же воспитатель рассказывал местную историю, говорил очень интересно и занимательно, но меня как будто кто-то сзади постоянно подталкивал в спину. Из-за этого я все время вырывалась вперед, и меня приходилось притормаживать. «Света», — в который раз окрикнул меня наш любимый воспитатель, — «ты снова торопишься. Неужели тебе совсем не интересен мой рассказ, Родион Владимирович?» Я опустила голову, да ноги сами несут меня вперед. «А вы очень интересно рассказываете. Честно-честно. И о чем же я только что говорил?» Чуть скептически спросил он. «О том, что самые ранние поселения в нашей местности датируются 1000-м годом, ответила я, — было найдено поселение где-то там, и я махнула рукой в сторону юга. «Молодец, но все равно не убегай от класса». Когда я вернулась, Юля склонилась ко мне и с усмешкой прошептала: «Хочешь обратить на себя внимание?» «Эфэр», — фыркнула я и легонько стукнула ее в бок, но подруга, зная мою такую реакцию, отскочила. «Она меня постоянно подкалывает, стоило мне как-то сказать, что наш воспитатель надежный, как скала. Он действительно был красивый мужчина, но не своей смазливостью, а настоящей мужской красотой. Если сравнивать с артистами, рекламными моделями, то те выглядели какими-то ненастоящими. Здесь же даже его скромная одежда подчеркивала его мужество, а еще чувствовалась его надежность. Находясь рядом с ним, уходили все сомнения и опасения, так и хотелось спрятаться за ним. Мама как-то сказала, что мой отец был таким же, вот меня и тянуло к Родиону Владимировичу, как к отцу, чтобы спрятаться за ним от всего этого мира. Подруга же почему-то вбила себе в голову, что он мне понравился, как мужчина, вот и поддевает меня периодически. Но буквально на днях появилась находка, которая перевернула всю историю», — продолжил он рассказ. «Были обнаружены постройки, которым не 1000 лет. «И где же это?» — спросил Антон. «Как ни странно, совсем недалеко», — ответил он. «Удивительно то, почему их до сих пор не нашли. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что именно туда мы и идем». «Ура!» — закричала половина класса, и я в том числе. За этими разговорами мы дошли до моста через реку. В это время по нему проезжал автобус из нашего городка в областной центр, поэтому мы не только пропустили его, но и подождали, пока уляжется поднятая им пыль. Если в городке дороги были еще более-менее, то междугородные больше всего напоминали трассу для соревнований по вождению по колдобинам. Через 5 минут мы двинулись дальше. Подходя к лесу, я едва сдерживалась, чтобы не побежать, но уже в 10 метрах это оказалось выше моих сил, и я, широко расставив руки, побежала вперед. «Куда?» — услышала я возглас воспитателя. Вбежав в него, я просто почувствовала волну чего-то необъяснимого, и только спустя пару секунд сообразила, что это лес. Накатило то самое чувство, когда я просто растворялась в нем, и, повинуясь ему, я постаралась охватить его полностью, почувствовать каждое дерево или куст, каждую травинку. Мне даже почудилось, что из меня вырвался поток чего-то невидимого, уходя в стороны и растворяясь там. Впервые я чувствовала настолько сильное единение, словно вернулась куда-то домой после очень долгой разлуки. Вот травка сказала, что пришло много двуногих, и я поняла, что это мой класс. И тут же единение пропало, а я сильно разочаровалась. «Света, ты где?» Раздавались крики с разных сторон от меня, как будто они меня не видели. «Да здесь я!» — воскликнула я. «Чего вы кричите? Ты куда пропала?» Родион Владимирович направился ко мне, а я поняла, что он рассержен и очень недоволен мною. В другой раз я, может быть, и повинилась бы, но сейчас, пребывая еще в той эйфории от единения, я только улыбалась. Но повышать голос он не стал, а, внимательно меня осмотрев, только покачал головой. «Идешь рядом со мной», — приказал он. Вздохнув, я поплелась рядышком, прекрасно зная, что, если ослушаюсь, то больше походов и экскурсий мне не видать. В этом отношении он был очень строгим. Даже сейчас две девчонки и пять парней остались в детском доме. Знали это и другие, поэтому передвигались мы плотной группой. В полдень мы сделали привал рядом с ключом. Парни принесли сухих веток, разожгли костер и установили треногу, а мы, девчонки то есть, принялись варить еду, гречневая каша с тушенкой. Когда все отдыхали после обеда, Родион Владимирович достал карту, компас и принялся что-то сверять с ней. Пара парней подошли к нему, я тоже решила глянуть. Ага, подробная карта местности с нанесенными от руки обозначениями, подумала я, рассматривая ее. Только хотела спросить, куда мы идем, как меня опередили. Родион Владимирович, а куда мы идем? Спросил Виталик. Вот сюда, показал он самое крупное обозначение, сделанное карандашом. А здесь мы вошли в лес, как вы уже поняли. Я глянула на карту, вспомнила пройденный маршрут и точно знала, куда надо двигаться. Отойдя на свое место, легла отдохнуть. «Ну, ты и учудила, подруга», — раздался тихий голос Юльки. Я повернула голову и открыла один глаз, говоря, мол, что тебе надо и чего я такого сделала. Но та поняла меня правильно. «Ты как забежала в лес, так сразу куда-то исчезла», — по-прежнему тихо продолжила она. «Прямо волшебство какое-то, как будто ты настоящая эльфийка. Вот и косятся все, кто за тобой наблюдал. А я-то думала, чего это с ними произошло. Смотрит на меня, как не знаю на кого. Я даже втихаря одежду свою осмотрела, думая, что вляпалась во что-то». «Да вы просто котята слепые», — ответила я и снова закрыла глаза. «Давай лучше отдыхать». Мне так отдых не требовался, просто не хотелось развивать эту тему. Теперь становилось более понятным мое умение скрываться в лесу. Сколько раз так случалось, что меня искали, по нескольку раз проходили рядом, но не замечали. Мне казалось, что я так умею быть незаметной, как кто-то, о ком я читала в интернете. Но сейчас мне кажется, что это другое. Тот просто жил с такими способностями, причем всегда и везде, а у меня только в лесу или парке получалось хорошо прятаться. Уж лучше бы в городе или доме, с досадой подумала я, в лесу я и так хорошо себя чувствую. Наконец-то мы отправились дальше. Спустя какое-то время я почувствовала взгляд, словно за нами кто-то наблюдал, но это чувство быстро исчезло. Потом оно появлялось еще несколько раз. Воспитатель периодически сверялся с картой, компасом и какими-то приметами в лесу. Мне же нет необходимости это делать, я и так прекрасно знаю, где мы находимся, сколько еще идти до цели. Еще я видела, что Родион Владимирович находится в каком-то напряжении, и только метров 500 до цели, напряжение спало. «Вот мы и пришли», — сказал он, обходя какие-то густые кусты выше человеческого роста. «Вот видите, за ними строго вертикально стояли камни, но самое удивительное было в их гранях, даже сейчас, после стольких лет разрушения, они показывали великолепную огранку, в том смысле, что линии были ровными, а размеры одинаковыми. Кроме этого на них имелись изображения каких-то непонятных рисунков. Мы все с огромным интересом рассматривали эти древние творения, которых сохранились очень хорошо. Поэтому я и спросила, а сколько им лет? Даже на первый взгляд, оценивая весьма приблизительно только по внешним признакам, им не менее 5000 лет, как-то торжественно произнес он. Я хотела продолжить расспросы, как ощутила пристальное внимание, направленное на меня, или не только на меня, а и на весь класс. Оглянулась на всех, но те вели себя спокойно, ничего не чувствуя. Наверное, это годы тренировок, когда я скрывалась от придурков еще в родном поселке, развили во мне такую чувствительность, решила я. Не просто поселение, начал отвечать воспитательно вопрос, который я прослушала. Наши предки предпочитали идолов вырезать из дерева, поэтому и сохранилось их мало. Это не идолы, но сделаны они камня, а подобные предки возводили только в особых местах. Он поднял палец вверх по примеру всех преподавателей в фильмах, или в городах, или рядом с ними, добавил он. Так что вполне возможно, что где-то здесь, он обвел рукой половину леса, некогда находился большой древнерусский город. А это значит, что первые поселения здесь были не 1000 лет назад, а как минимум 5000. Мы стали ходить между камнями, рассматривать их, дотрагиваться. Я тоже провела рукой по камню. Камень, как камень, прохладный, но это и правильно, ведь находятся они в тени. Снова почувствовала сторонний взгляд, даже оглядываться стала, но никого незнакомого не увидела. Всего камней было 6, и мне представилось почему-то 6 человек. 3 мужчин и 3 женщины, которые взирали на нас, как на неразумных детей. 2 дядьки подпадали под классические изображения умудренных опытом мужей, бородатые и суровые мужчины, а вот 3-й был молодой. По крайней мере, борода отсутствовала и, может быть, это и сыграло роль его молодости, потому что лицо у него отдавало все той же суровостью. А вот женщины выглядели молодо. 2 улыбались одними глазами, а вид 3-й не уступал своей суровостью мужчинам. Мое воображение сыграно со мной злую шутку, что я даже почувствовала, как скрестились на мне их взгляды. Именно их, а не того, кто ранее делал это. Не знаю как, но я чувствовала их различие. Бррр, передернула плечами. Ты чего? Тут же спросила находящаяся рядом Юлька. Понятное дело, что делиться своими чувствами ни с кем я не стала, как не стала никому говорить о том, что за нами кто-то наблюдает. Подумают еще, что у меня с головой не все в порядке. А через некоторое время мы двинулись обратно. Спустя час я заметила, что волнение Родиона Владимировича усилилось. Это можно было понять потому, что сверяться с картой он стал чаще, даже 3-ж доставал свой мобильный телефон. 2-я причина, и более важная для меня, состояла в том, что я знала, что он отклонился от направления домой, причем, довольно прилично. Еще по пути сюда, воспитатель сказал, что связь в лесу отсутствует. В итоге он объявил привал, а сам снова разложил карту. Воспитатель всем своим видом не хотел показывать, что заблудился, но дальше так продолжаться не могло. «Родион Владимирович», – прошептала я, присаживаясь рядом с ним, – «не переживайте, я выведу вас», – и отошла подальше, вроде бы как отпросилась в кустике. Когда отдых закончился, я, поднявшись, посмотрела на него и, получив его согласие, выраженное медленным закрытием глаз, двинулась к городку. Когда за опушкой стали видны знакомые места, я прямо почувствовала, как он вздохнул с облегчением. Вечером в кроватях еще долго обсуждали наш поход, но вскоре уже весь класс спал. Сегодня месяц, как умерла моя мама, поэтому я хотела побыть одна. В город нам почему-то запретили выходить, поэтому я ушла в дальний конец двора и села беседки, вспоминая все хорошие моменты своей жизни. «А это еще кто у нас тут?» Внезапно раздался незнакомый мужской голос, что я даже вздрогнула. В беседку вошли 5 парней и 3 девицы, встав так, что убежать я не могла. «Это же наверняка та банда, что вчера должна была вернуться», — подумала я. «Как же я могла про них забыть?» «Блин», — скривился один, — «страшная какая!» «А ты не на нее смотри, взял и пользуйся», — заржал 2. «Пацаны, вы не забыли?» — с глумливой усмешкой сказала одна их девушек. «Сначала она нам деньги приносит, потом посмотрим, а для начала надо ее проучить». Я затравленно оглянулась, но все пути были перекрыты. Разве что вот здесь можно попытаться вырваться. Я рванула туда, но меня кто-то схватил за волосы. «Куда?» и рванул к себе, что я вскрикнула. «Держите ее!» Не успела я извернуться, как кто-то схватил меня за руки, подбил под коленки и поставил на них. Я брыкалась, старалась вырваться, закричала. «Молчать!» сказал кто-то и так дернул за волосы, что у меня снова вырвался крик и из глаз полились слезы. Несмотря на это я еще раз закричала и сорвала голос. Из горла раздалось какое-то шипение наравне с хрипением. «Вот это другое дело», — сказал кто-то из девушек. И все принялись меня избивать, предварительно бросив на землю. Я старалась сжаться в комок, прикрывая лицо и живот, но тем самым только распалила их. Кто-то наклонился и дернул меня, перевернув на спину. И тут я увидела шанс. Согнув ноги, я с силой ударила его между ног, отчего он согнулся пополам, а остальные застыли на время. Я вскочила на ноги и, оттолкнув схватившегося за пах парня, выскочила из беседки и понеслась к забору. Глава 3. Земля, Россия, пригород города Энска, детский дом. Теперь только вперед. Мысленно крикнула я себе. Ворота сейчас закрыты, но будь это не так, я бы не рискнула туда бежать, вдруг кто-то из них догонит. Пользуясь тем, что они застыли истуканами, я побежала к забору. «Блин!» – простонала я, вспомнив, что в качестве ограды в этом месте забор из металлических листов, которыми сейчас любят ограждать свои жилища многие люди. Вот только перелезать через него опасно, но выбора у меня нет. Подпрыгнув, я схватилась за верх, стараясь его немного наклонить, чтобы уменьшить возможные повреждения. Ай, верхний край металлического листа врезался мне в ладони, разрезая их. До крови прикусив нижнюю губу, я чуть подтянулась и смогла закинуть ногу на лагу. Последний рывок и я на той стороне, но руки я разрезала до кости. Не закричала только по причине, что прикусила язык при приземлении. Сжав кулаки, я побежала, куда глаза глядят. Ноги несли меня куда-то вперед, мелькали какие-то деревья, дома, машины. Но все это не влияло ни на что, сейчас только бежать, только вперед. Почему-то я была уверена, что в покое меня они не оставят, вот и воплотила в жизнь свое решение о бегстве. Холодная вода привела меня в чувство. Оказывается, я вбежала в реку, споткнулась и ушла под воду. Промыв руку, я побежала в сторону моста, а затем в лес. Какое-то приятное чувство прохлады заставило меня сфокусировать взгляд. «Мой родной лес», — подумала я, «только почему мне так плохо и становится холодно?» Дальше я бежала, уже не разбирая дороги, спотыкалась, падала, вставала и снова бежала вперед. Делать это становилось все тяжелее и тяжелее, перед глазами плавали круги, поэтому пришлось перейти на шаг. Что-то ударило меня в голову, что я даже остановилась. «Плохо, уже деревьев не замечаю», мысленно сказала себе, но надо убежать еще дальше. И я побежала, точнее, пошла. Слабость накатилась новой волной, оставив после себя еще большее чувство холода. Сейчас я вообще не понимала, никуда иду, не знала, что буду делать дальше, двигала мной все та же мысль. Спотыкалась, но как-то умудрялась удержаться на ногах. Деревьев не видела, и только пройдя мимо темной тени, понимала, что это они. Вот силы покинули меня окончательно, и я свалилась на землю, показавшейся мне очень твердой. «Все, больше нет сил», – прошептала я и потеряла сознание. Что-то заставило меня прийти в себя, словно кто-то огромный взял и поставил меня на ноги. Поначалу ничего не соображала, но вскоре память стала возвращаться, и я вспомнила, что должна быть в лесу. Но это было не так. «Меня что, затащили куда-то в туман?» – спросила я неизвестно кого, не увидев ничего, кроме серой мглы. Внезапно я ощутила пристальное внимание к себе и стала оглядываться. Никого, но шестое чувство подсказало, что у наблюдавших за мной появился интерес. Наблюдавших? Именно так, я вдруг осознала, что это не один человек, а несколько, мне казалось, что их шестеро. Удивление, и почти сразу предвкушение. Откуда я это знаю, или чувствую? Внезапно я почувствовала какое-то тепло, исходившее, как мне показалось, снизу, а спустя миг, меня дернуло куда-то вниз. Последнее, что я успела заметить, это шесть каких-то силуэтов и услышать или понять фразу. «Рано еще, твой путь еще не закончился». Запах леса принес наслаждение, а готовящейся пищи придал сил, чтобы попытаться открыть глаза. Но не тут-то было, словно с подвешенными гирями веки никак не хотели подниматься. Мысленно махнув на это рукой, попыталась пошевелиться и снова безрезультатно. Но мои старания не прошли даром, я почувствовала, как кто-то приподнял голову, чем-то раскрыл мне рот, влив в него какую-то жидкость. Автоматически сделала глоток, и от отвратительного горько-кислого вкуса глаза открылись сами. В них стояла пелена, сквозь которую виднелись только темные пятна, но в следующий миг жидкость обожгла у меня все внутри, а взгляд прояснился. Перед собой я увидела какое-то мужское лицо. Попыталась вспомнить, видела его раньше или нет, но как только ушла в себя, то черты стали расплываться. Снова сконцентрировалась на нем. Неприметное, невзрачное лицо, которое забудешь практически сразу, как потеряешь из виду, что секундой ранее со мной и случилось. Совсем, как у меня, подумала я и улыбнулась. С радостью осознала, что не только чувствую свое тело, но и могу двигать конечностями, что тут же проверила. Наконец-то пришла в себя, произнес мужчина и пристально посмотрел на меня, а я вдруг испытала знакомое чувство. Именно этот взгляд я чувствовала на вчерашней экскурсии. Не у древнего строения, а когда шли к нему и от него. Земля, Россия, лес, в 10 километрах от города НСК. Призраку стало не по себе, он внезапно почувствовал, что кто-то встал на его след, и чувство тут же ушло. Такое с ним уже бывало, когда кому-то из его недоброжелателей попадалась новая информация о нем. Поэтому спешите искать новое место проживания он не стал. Правда, были еще люди, умеющие прятаться от сенсоров, как в конторе называли таких, как он. Ему вспомнилось одно дело, когда он ликвидировал ученых, разрабатывающих, причем, весьма успешно, новое химическое оружие, хотя официально Англия этим не занимается. Тогда его сумел выследить их агент с позывным «Пес». Как ни пытался призрак путать след, но сбить с него сумел лишь дважды, да и то на очень короткое время. Но именно это и сохранило ему жизнь. Он успел уйти от облавы и последний акт развернулся уже в Северной Ирландии, где к англичанам особое отношение. Он тогда едва остался жив, но своего визави отправил на тот свет. Вот и отправился он в сторону ближайшего городка, но выходить из леса не стал, а, удобно устроившись на пригорке, откуда открывался отличный вид, принялся ждать. Когда показалась толпа людей, он всполошился, но распознав детей успокоился. А затем произошло странное событие. Одна из девушек прибежала в лес и растворилась в нем. До этого он ни разу не сталкивался с таким умением, даже не слышал. Отводить взгляд умели некоторые, но только нетренированных людей, которые не один год изучали технику противостояния этому умению. В данный момент он ее только чувствовал, хотя глядя на место, где та должна находиться, по-прежнему ничего не видел. Он и сам почти всегда пользовался отводом, который настолько въелся в него, что в магазинах приходилось принудительно его отключать. Он был удивлен, что группа детей направляется к капищу, буквально на днях найденному учеными-энтузиастами. Кстати, сам он не считал это строение капищем, но и не мог назвать его предназначение, поэтому и называл для себя капищем. Как они сумели это сделать, он понял, почувствовав в одном из них сенсора. Он был необучен и пользовался своими врожденными способностями чисто интуитивно, но сумел преодолеть энергетику этого места. Капище стояло в, так называемом, месте скрытой силы, особенной энергетической аномалии, воздействием которой было отваживание людей от этого места. Действовало почти на всех, кроме людей определенного рода деятельности, таких, как он, ликвидаторов, и иногда телохранителей, в общем, людей, которых учили при помощи специальных методик, не поддаваться подобным воздействиям. У капища его возможности немного возросли, и призрак почувствовал в заинтересовавшей его девушке что-то особенное, немного чуждое людям, но одновременно и не несущее зла. Но больше всего его поразил тот факт, что она сумела почувствовать его интерес. Неужели возможная коллега, подумал он, или, наоборот, противница? На обратном пути воспитатель детей все-таки сбился с правильного направления, хотя возвращался тоже по имеющимся у него приметам. А вот девушка его вновь смогла удивить, легко выведя всех из леса. Сейчас он просто сидел у капища и заряжался энергией. Ему не требовались никакие медитации, простое нахождение в этом месте само по себе добавляло сил. Вдруг до его слуха донеслись звуки, словно кто-то уставший брел по лесу. Никуда не двигаясь, он принялся ждать гостя. Когда в пределах видимости появилась давешняя девушка, с окровавленными руками и прокушенной губой, он не сдержал изумления и тихого возгласа. Дойдя до середины капища, она рухнула без сил. «Значит, ты все-таки пришла», — произнес мужчина и, быстро и легко поднявшись, направился к ней. Смазывая ей руки специальной мазью, которую всегда носил с собой, он увидел характерные следы и моментально просчитал, где она перелезала через забор. Как и то, что совершала это в спешке, иначе нашла бы более безопасное место. Вдруг сердце ее перестало биться, и он принялся за искусственное дыхание. Многие на его месте не стали это делать, но он был абсолютно уверен в том, что все произошедшие вчера и сегодня было неспроста. Не бывает таких совпадений. Да, девушка потеряла очень много крови, но он все продолжал и продолжал бороться за ее жизнь. Даже мысленно попросил помощи у высших сил, впрочем, ни на что не надеясь. И словно в доказательство его ошибочного мнения, девушка сделала первый вдох. «Наконец-то», — тихо произнес он, — «теперь за ее судьбу можно не переживать». Взяв ее на руки, он направился к своему жилищу. 3 дня он ухаживал за ней, поил восстанавливающим силы зельем, давал кровеобразующие микстуры, кормил с ложечки, убирал после нее и мыл. Он уже не помнил, в который раз поблагодарил своих бабку с дедом, научивших его народным средствам лечения. И вот сегодня он почувствовал, что девушка пришла в себя. Она не сделала ни одного движения, но что-то в ней изменилось, дав ему понять об этом. Он приподнял ей голову, открыл деревянной ложкой рот и влил сваренное недавно зелье. И она распахнула глаза, в которых стояла еще поволока, но вот варево дошло до ее желудка, и взгляд стал осмысленным. «Наконец-то пришла в себя», — сказал мужчина, рассматривая ее и пытаясь определить самочувствие. «Земля, Россия, лес, в 10 километрах от города НСК. Так это были вы», — воскликнула я. Точнее, попыталась воскликнуть, но еще находящаяся в теле слабость не дала это сделать. Вместо восклицания получилось какое-то тихое ворчание. «Где?» — переспросил он, не понимая меня. «Ну, вчера, там, у капища», — добавила я. «Точнее, когда мы шли к нему». Он хмыкнул и еще раз осмотрел меня с головы до ног и обратно, но, не удовлетворившись этим, проверил еще зрачки. Затем, как заправский невролог, стал проверять реакцию суставов, закончив все это дело проверкой пульса. После этого сказал, чтобы я поднялась сама и присела столько раз, сколько могу. Я осмотрела себя, убедившись, что не голая, а на мне надета какая-то рубаха с длинными рукавами. Проверив руками длину, доходившую мне до колен, я выполнила его просьбу. Хватило всего на 5, из-за чего я просто изумилась, настолько была слабой, потому как ранее 50 раз делала легко. Да и то последний раз я поднималась уже на дрожащих ногах и как только поднялась, тут же рухнула на пол. А мужчина сразу же начал снова измерять мне пульс. Удовлетворительно кивнув на свои мысли, он сказал: «Что ж, давай знакомиться. Я, призрак, Света. Не буду спрашивать, откуда ты, и так понятно, стоит только посмотреть на твои руки». Он выразительно глянул на мои кисти, а я только сейчас вспомнила про свои порезанные ладони. Посмотрела на них, на обеих тянулся поперек шрам темно-розового цвета. За день так затянуться раны точно не могли, да и за неделю тоже. Я пошевелила аккуратно пальцами, затем уже смелее вместе с ладонями. Дискомфорт присутствовал, но боли я не чувствовала никакой. Сколько я была без сознания? Посмотрев на мужчину, спросила я. 3 дня, как-то буднично ответил он. Я немного демонстративно и с сомнением посмотрела на свои руки, но в следующий миг замерла. 3 дня, и стала оглядываться по сторонам, чувствуя, как краска заливает мое лицо. «Что-то ищешь?» – спросил он. «А», и я замолчала. «А вы здесь один живете?» Наконец-то выдавила я из себя. «Один», – слегка усмехнулся он. И я почувствовала, как краска окончательно покрасила мое лицо в цвет спелых помидор, даже на шее почувствовала жар. Инстинктивно я сунула руки под одеяло и одернула рубаху, затем натянула одеяло до подбородка. «И что я там не видел?» Почти смеясь, спросил он. 3 же дня за тобой ухаживал. Лицо запылало, словно я сунула его в жерло вулкана, хотя я думала, и так уже пылаю, словно огненный шар или шаровая молния. «Не надо стесняться», прекратив смех, серьезно сказал он. «Слышала же поговорку, что естественно, то не безобразно. Я бы поспорила с ним, особенно учитывая свою внешность, но не хотелось. Я и так ему по гроб жизни обязана своим спасением». Теперь уже внимательно огляделась, пытаясь понять, где же все-таки нахожусь. Небольшая комнатка с 1,5-метровой кроватью и печкой, грубый стол ручной работы и такие же 2 стула. В углу умывальник и кухонная утварь, частично висящая на вбитых в стену гвоздях, а тарелки стояли на деревянной полке. Кровать такая же, как и прочая мебель. В другом углу также грубо сколоченный шкаф. Из всего увиденного только умывальник был покупной. Стены же являлись стенами рубленого дома и, судя по грубо отесанным бревнам, с которых, на мой взгляд, сняли только кору, тоже был построен своими руками. «Все осмотрела?» — чуть насмешливо спросил он, а я кивнула. «Тогда поговорим о делах наших скорбных», — и тон его резко изменился. «Ты хочешь отомстить своим обидчикам?» – спросил он, а я непроизвольно кивнула. «Кто же не захочет? Тогда я могу тебя научить всему, что знаю сам». Я опять кивнула, задумываясь о его профессии, если он может меня научить таким вещам, как правильная месть. «Именно так, правильная месть. Не могу объяснить, откуда у меня появилась эта убежденность, но я уверена, что права. А это уже получается не просто умение хорошо драться, хотя наверняка и оно тоже, а еще много дополнительных специфических знаний. Да имя его, призрак, более чем странное. Неужели кто-то из ФСБ или как там правильно назвать такую организацию?» И я уже с огромным интересом посмотрела на него. «Вижу, что первую проверку ты прошла успешно», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Да, я работал в одной мало кому известной организации. Называть ее не буду, а так контора, она и есть контора. Так ты согласна?» Я снова кивнула, радуясь, что мне подвернулся такой замечательный человек. «Не слышу», — чуть повысил он голос. Я вначале не поняла его, но спустя буквально лишь мгновение до меня дошло. Вероятно, в таких случаях принято давать согласие голосом. Как по мне, так без разницы, но если мой будущий учитель требует именно этого, то надо выполнять. «Согласна», — по слогам произнесла я. Каюсь, не сдержалась и сказала тоном Шурочки из кинокомедии «Сердца четырех». Приготовилась к отповеди, но призрак, и глазом не моргнув, сказал: «Теперь слышу, а тон, ну, точь в точь, как у старшей сестры Шуры. Ты же, наверное, побыстрее хочешь все изучить?» «Да, сейчас я даже не мыслила отвечать иначе, чем голосом». «Тогда учти», — тоном профессионального учителя произнес он, — «будет очень тяжело, ты проклянешь тот миг, когда села за баранку этой науки. Тренировки будут даже не жесткими, а жестокими, никаких пререканий и непослушаний. Если я сказал тренироваться голой, разделась и вперед, если говорю бежать в валенках и тулупе, оделась и побежала. Наука, которой я буду тебя учить, это наука выживать в любых условиях, и не только выживать, но и грамотно действовать, всегда помня, где ты, что делаешь, зачем это нужно. Я видел, что ты обратила внимание на изменение интонации моего голоса, вот сейчас я непроизвольно кивнула. Это тоже будет частью учебы. Ты должна уметь быть пастушкой, аристократкой, золотой молодежью, проституткой, то есть любая роль для тебя должна быть своей родной стихией. Сегодня еще отдыхаешь и можешь осмотреться, а завтра начинаешь тренироваться. Пока не восстановишься, у тебя будет риторика с основами выживания». А теперь он встал, подошел к шкафу, достал сверток и, бросив мне на кровать, сказал: «Вот твоя одежда, одевайся», и смотрит на меня.